Матерь Агни-йоги. Единение заключается в том, что низшее сознание, устремляясь, поднимается до уровня более высокого сознания и начинает вибрировать с ним в унисон, сливаясь с ним воедино. Лучшим объединителем будет любовь. Коротки чувства людские, и коротка людская любовь. Многие ли верят тому, что любовь сильнее смерти, протягивая тем в будущее нить жизни? Стрелы этого огненного чувства пронзают пространство далеко за пределы плотного мира. Они определяют возможности будущего и всегда достигают любимого сердца. Совершенного сердца можно достичь только любовью.